Глава 4. Поместье клана Шингай, край Гроз. «Аска, нет! Ичига, это шанс!» Я сказал «нет». «Конечно, сказал, просто не договорил». «Нет, но...» «Аска!» Я невинно смотрела на брата. «Ну что, тебе не нравится?» «Да, может быть, опасно. Но, как показывает практика, в Таюганоре жить вообще опасно. А за вратами еще опаснее. И нигде не спастись, не самостоятельно влезая в авантюры, не сидя дома». Учитель Коджи вернулся из Кисараджу. Оказалось, как только я полезла за Шичира, Коджи тут же рванул в город к какому-то проверенному лекарю и привез несколько бутылочек лекарств. В отличие от Ичига, он, кажется, уже понял, что если я что-то задумала, то лучше помочь, не пытаться запретить, толку все равно не будет. Поначалу я считала лекарства излишними, но после них и правда немного быстрее восстановилась, поэтому была крайне признательна Коджи и как следует поблагодарила его. Немного тревожило, что он был какой-то задумчивый, не так, как обычно. С одной стороны, мало ли, нет у человека настроения, все бывает. С другой, уж кто-кто, а Коджи умеет справляться со своими эмоциями. «Аска, и откуда в тебе эта упертость?» — мрачно спросил Ичига, сложив руки на груди. Он стоял в нескольких шагах и, чуть прищурившись, смотрел на меня. Я невинно посмотрела на него в ответ. «А в тебе?» Ичига шумно выдохнул. Некоторое время мы молчали, но потом он все же так же мрачно уточнил. «И ведь знаешь, что я в конце концов соглашусь». Я взяла со стола в руки одну из нефритовых фигурок. Нашли их в шкафу со свитками по истории края. «Не знаю, но всегда верю в лучшее». «Когда полезла за Шичира, тоже верила?» — хмыкнул он. «Не только верила, но и делала», — не растерялась я и села за стол, откладывая фигурку в сторону и разворачивая дожидавшийся своего часа свиток. Его мы достали из хранилища еще тогда, когда искали нужный артефакт для возврата. Тогда изучить не нашлось времени, но пока я лежала и приходила в себя, Ичига принес мне. Я начала читать и... Это было явно откуда-то вырвано и бережно спрятано. Нечто новое о богах. Описание ритуала, чтобы добиться благословения бога. Бога, который не покровительствует какому-то клану. Ичига сел напротив, прожигая меня взглядом. «Хорошо, Аска, допустим. Согласен, что наш дед был крайне умным человеком и даже рисковым. Но ты уверена, что он смог просить благословения Ашаршу, при этом стараясь обвести плетунью вокруг пальца?» Я скользнула взглядом по исписанному канзи свитку. В том, что он как-то сумел договориться с Ашаршу, нет сомнений. Иначе... Пальцы, лежащие на столе руки, сжались, пошли волной, дрогнули. Кожа изменилась, покрываясь чешуей. Спустя несколько секунд кисть превратилась в вытянутую голову змеи, из пасти которой мелькал раздвоенный язык. Послышалось шипение. Моя рука разом будто потеряла все кости, становясь чешуйчатым, извивающимся телом. Ичига смотрел на змею, словно загипнотизированный. «Как думаешь, братец, от кого мне достался такой подарочек?» Снова тишина. Нечего ответить, но вдруг он понял, что я хочу сказать еще. «Думаешь...» — Ичига нахмурился. «Плетунья об этом не знает?» Я фыркнула. «Богиня не может не знать, если только она принципиально отвернулась от нас и решила все пустить на самотек. Но вполне может быть, что она выжидает». Сказав это, я замерла. «А ведь Ичига прав. Прав. Как давно я последний раз говорила с плетуньей? Уже и не вспомнить. Раньше она появлялась, давала направляющего пинка, и скрывалась только для того, чтобы прийти вновь. Но сколько времени прошло, а Плетунья... «Тоже дошло, да?» — кивнула Чига. «Я думала об этом, пока ты лежала. Ведь Цути Гума — это же пауки. Вспомни, кому покровительствует Плетунья. Почему она не дала ответ, как их обойти?» «Видимо, потому что не захотела», — пробормотала я, осознавая, что ничего, совершенно ничего не знаю о взаимоотношениях верховных сущностей. Они всемогущи или же ограничены в своей власти? На что способны? Есть ли какие-то цели? Так-то богиня ставила мне задачи, но сейчас будто растворилась. Затаила обиду, что дед просил о защите Ашаршу, но тогда почему помогала мне? Или же прознала, что иногда со мной говорит Дайски с костылем? Сложно все. «Надо сделать в храме подношение богине», задумчиво произнес Ичига. «И только после этого займемся твоими фантазиями». «Это не фантазии, а аска. Не начинай все сначала». 4 года назад. «Слишком ненадежно. Я не хочу, чтобы так было». Шизука Шингай с щелчком складывает веер с золотыми кобрами. Смотрит на поднимающийся дым от благовоний. От их запаха уже перехватило горло. Он слишком сладкий, слишком навязчивый, неправильный. Но глава и шаман клана знает, что делает. Он понял раньше всех, что нельзя заручиться помощью только одного бога. Боги своенравны, капризны, своевольны. Тут они берут тебя за руку и ведут по дороге, усыпанной цветами. И тут же предательски толкают, и падаешь ты уже не на цветы, а на человеческие кости. «Она плетет судьбы, дочь моя», — хрипло говорит Ямато. «А потом только по одному своему желанию превращает их в пепел. Мы ее почитаем и всегда вовремя приносим дары, но должны быть осмотрительнее. Ичига должен стать не только главой, но и шаманом клана. Шаманы ночи – народ древний. Они намного могущественнее, чем думают император и остальные клановые люди. К ним надо прислушиваться. С ними – мощь земли». Шизука горько усмехается, снова раскрывает веер, чтобы обмахнуться. «Если те без имени обладают такой силой, то почему шаманы ночи до сих пор не правят всей Таюганори? Кто сказал, что сила в захвате?» В голосе Ямато слышится усмешка. «Не обязательно садиться на трон, чтобы быть истинными властителями». Она хмурится. «Что ты имеешь в виду?» Ямато улыбается. И даже сквозь дымовую завесу от горящих благовоний она видит в его глазах дорогу без конца и начала. То, что бывает у тех, кто коснулся шаманской силы, первородной рёку, которая есть у всех малых народов Таюганори. «Запомни, дочь моя», — хрипло говорит он, — «ксакараны просто какое-то время сидят на троне. Но придет время, и вернутся те, кому он принадлежит по праву». Шизука сводит брови и уже собирается уточнить, что он имеет в виду. Но Ямато раскрывает мешочек с травами и кидает их в жертвенное пламя. Тут же в воздухе начинает пахнуть чем-то свежим и горьким. Ичига будет учиться у Джаргала, верховного шамана. Мальчик должен быть готов. Если один бог забудет, другой поможет. Но Шизука прекрасно понимает, что речь идет не о богах, а о тех без имени. Она даже не подозревает, что Ямато решил заручиться не только помощью духов шаманов ночи, но и ходил в храм того, на чьем хвосте держится бездна Йоми, чтобы просить о защите своих внуков. Не подозревает, что Ямато сумел раскопать древние хроники, где указано, что все кланы берут свое начало от древних, которых сейчас называют Кадайно. от тех, кто обладал такими знаниями, которые сейчас и не снятся нынешним людям. Так или иначе, за каждым кланом присматривает свой бог, и только Дайски с костылем делает, что хочет. Тут поможет, тут уничтожит. Только вот род Ксакаранов не понять и не найти, откуда берутся их корни. Все считают, что Ксакараны получили свою власть прямо из рук высших сущностей. Но были ли ими нынешние боги? И связаны ли как-то Ксакараны и Кадайно? Кто-то говорит, что древняя раса исчезла после прихода крылатых. Кто-то, что связи никакой нет. И сами по себе Кадайно – проклятые колдуны, которые собственным злом уничтожили свой же народ. Правды не добиться. Шизука смотрит на свой веер. Ее дети. И Чига, хоть и не показывает своего страха, дает понять, что готов, когда потребуется, взять на себя дела клана. Пока еще не понимает всего объема проблем, но дает понять, что на него можно положиться. Аска, она словно не от мира сего. Правда, чего можно хотеть от спокойной и всегда задумчивой девочки? И Кэцу, тот совсем малыш. Шизука неосознанно сжимает веер в руке. Юичи не успокоятся. Юичи будут хотеть забрать их земли. А Шингаи слабы. Чья это воля и почему так сложилось? Ответов нет. Юичи часто ездят к императору. Они имеют хорошие связи. А он хоть и не хочет укреплять какой-то один клан, но явно считает, что кланов слишком много. И Кэда уже нет. Остались люди с такой фамилией, но Рёку. Белая Рёку ушла из этого мира. Возможно, Шунский Ксакаран хочет, чтобы такое же произошло и с Фиолетовой. Кажется, в первый раз за все время я понимаю, что робею. Странно, конечно, совершенно не в моем стиле. К тому же все решили, обо всем поговорили. Вроде бы как и нет ничего страшного. Мне в любом случае нельзя делать вид, что я ничего не знаю о покровительнице клана. В данном случае лучше поздно, чем никогда. Покаюсь, повинюсь, буду просить прощения, чтобы Плетунья не затаила злобы и не решила мне вырубить память еще разок. Заново тыкаться во все, как слепой мышонок, мне уже совершенно не улыбается. К тому же тут сейчас Шичира, который не просыпается. Перепуганная Изуми, взбесившийся Итару, пусть он далеко, но списывать со счетов нельзя. И Коджи, который выглядит, ну, очень странно. Нужно дождаться ответа императора, заняться шиматовыми шахтами. Короче, голова кругом. А я, кажется, на пороге очередного призыва проблем. Храм Плетуньи, величественный и прекрасный, возвышался на фоне ночного неба. Лунные лучи будто обтекали его очертания серебристой рекой, делая еще более значительным. В моих руках травы, курильница с благовониями, нефрит, все, что надо при посещении храма. Только вот ноги будто приросли к земле. Есть ощущение, что зря я все это затеяла. «Аска», — тихо спросила Чига. «У меня дурное предчувствие», — призналась я. «Чувство, что не стоит туда идти. Думаешь, богиня проклянет тебя вечной любовью к Рюйюичи?» — невинно спросила Чига. Я закатила глаза. Но почему-то именно эти слова привели меня в чувство. «Хватит трястись, как заяц, Аска. Цуми, значит, не боишься, а зажечь благовония в храме страшно». И все же страх не был безосновательным. С Цуми все просто. Берешь катану, отсекаешь голову. Ну, или другие части тела. А Плетунья? Однажды я уже договорилась, что позабыла свое прошлое. Где гарантия, что богиня не решит провернуть что-то еще? И Чига взял меня за руку. Пошли. «Подождите!» Мы оба вздрогнули и повернули головы в сторону, откуда донесся голос.